Недаром слово в Евангелии Иоанна именуется светом, который во тьме светит. В этом отнесении всех красок, составляющих красу творения, к потустороннему смыслу вечного слова заключается источник всей лирики нашей иконописи и всей ее драмы. Навстречу восходящему солнцу Евангелия поднимается вся эта светлая радость жизни, какая есть в человеке. При свете этих весенних лучей окрыляется и получает благословение самая человеческая любовь. Иконописец не только знает этот чистый подъем земной любви, он воспевает ему радостные гимны. Это не ночное соловьиное пение, а солнечный гимн жаворонка с его подъемом в темно-синюю высь. На пороге евангельского откровения, в самом преддверии Нового Завета, помещается эта прославленная иконописцем святая, но тем не менее чисто человеческая любовь Иоакима и Анны. В богородичных иконах с житием мы находим вокруг главной иконы ряд маленьких изображений, где воспроизводится ряд стадий этой любви. Особенно художественны эти воспроизведения в замечательной иконе новгородского письма XVI века «Введение во храм с житием» в московской коллекции Морозова. Здесь, в первом изображении, мы видим, как первосвященник изгоняет из храма Иоакима и Анну за бесплодие. В последующих двух изображениях они оба тоскуют порознь. Он в пустыне, а она в лесу. Там птицы, вьющие гнезда на древесных ветвях, напоминают ей то самое, о чем она печалится. Но это одиночество в страдании, в лесу, как и в пустыне, облегчается видением ангела-утешителя, возвещающего грядущую радость. Потом эта радость сбывается в зачатии Пресвятой Богородицы. Замечательно, что наше иконописное искусство всегда глубоко символическое, когда приходится изображать потустороннее, проникается каким-то своеобразным священным реализмом в изображении этой сбывающейся в посюсторонней любви радости. На первом плане мы видим Иоакима и Анну, которые целуются. В некоторых иконах за ними изображается на втором плане двуспальное ложе, а возвышающийся над ложем храм освещает эту супружескую радость своим благословением. Иконописец трогательными чертами подчеркивает глубинный характер этой любви. В двух старинных иконах псковских храмов в изображении Рождества Пресвятой Богородицы можно видеть, как Иоаким и Анна ласкают новорожденного младенца, и белые голуби слетаются смотреть на семейную радость. А домашние птицы, гусь и утка, украшающие ту же картину домашнего очага, сообщают ей уютный характер законченной идиллии. Как бы ни было прекрасно и светло это проявление земной любви, все-таки оно не доводит до предельной высоты солнечного откровения. За подъемом тут неизбежно следует спуск. Как бы ни высоко ни поднимался в небесную синеву этот весенний жаворонок, все же до встречи с солнцем ему далеко. Стремительно поднявшись, он вскоре неизбежно ниспадает на землю.